Оно, дескать, свойственно мухам, крысам, лягушкам, мещанам, собакам и всему зоологическому миру. У вас некто Потапыч учит, что именно такой стихийный хаос в области оплодотворения и размножения – суть новая форма половых отношений. Нет, тут надо бы поглубже развить мысль. Тут следует со всей серьезностью высказать вот этим молодым людям, берущимся за перо, чтобы освоить новые темы, что такое наш социалистический мир и в чем его отличие от мира буржуазного, хотя бы в том же вопросе о положении женщины. Вопрос о положении женщины в социалистическом обществе, которое строится у нас, это вопрос, которого социалистическая мысль еще не касалась той глубиной и силы, которая ей свойственна. Подчеркивая значительность темы и более уже не стыдясь ее, что ли, уличного обличия, поднял он вверх указательный палец. Книжки же, подобные той, о которой сейчас речь, прикрывают значение важного социального вопроса легковесным мусором слов. В современном нашем быте положение женщины все еще недостойно ни ее, ни нас. Она продолжает быть игрушкой, тьфу, простите за грубость, похоти двуногих кобелей. Вот против этого надобно бороться, а не писать плохонькие книжки о том, как заразили девушку и за это убили ее. Начинающий автор перестал смущенно краснеть. Все же газетчик, человек тертый, вскочил со стула. Так я же, Алексей Максимович, своей повестью и хотел поставить вопросы, о которых вы только что сказали. Улыбка мгновенно стерла черты суровости на некрасивом лице классика. В юности мы все так, хотим многого, а достигаем мало. И когда в кают-компании вспыхнул и тут же погас добрый молодой смешок, Горький пояснил. Это я так категорично и, может быть, излишне сурово не только о вас, но и о себе. Полагаете, я сразу родился Горьким? Меня, дескать, самого не тыкали носом. Оглядел из-под насупленных бровей сидящих вокруг, как бы что-то припоминая. Однажды, году так в 888-м, если мне не изменяет память, приехал я в Нижний из очередных своих скитаний, не помню уже откуда. В котомке моей лежала тетрадь стихов и превосходная поэма в прозе и стихах «Песни старого дуба». Я никогда не болел самонадеянностью, да еще в то время чувствовал себя малограмотным, но я искренне верил, что мною написана замечательная вещь. Я затискал в нее все, что думал на протяжении 10 лет пестрой, нелегкой жизни, и был убежден, что грамотное человечество, прочитав мою поэму, благотворно изумится пред новизной всего, что я поведал ему. Правда повести моей сотрясет сердца всех живущих на земле и тотчас же после этого взыграет честная, чистая, веселая жизнь. Кроме и больше этого я ничего не желал. А надо сказать вам, что в ту пору в Нижнем, моем родном городе, жил писатель Короленко, недавно отбывший политическую ссылку в Сибири. Я уже читал рассказы, подписанные этим именем. Они вызвали у меня впечатление новое, яркое. Кому же, как не ему, показать мое сокровище. Но как? И теперь, когда прошло столько лет, когда он сам стал большим писателем и видел и узнал за свою жизнь почти всех самых крупных мастеров слова, имел высокую честь встречаться и говорить с гениальным Львом Толстым, Короленко остался в его памяти на особом месте. Здесь, наверное, и то важно отметить, что этот литератор занимает свое особое положение в словесности русской, потому что сказал о нашем народе многое из того, что до него никто не умел сказать. И, конечно же, то, что Владимир Галактионович был первым строгим и умным человеком, высоким мастером, который указал Горькому, делающему первые шаги, как высока должна быть ответственность решившегося стать на стезю